Почему Лондон и Париж не выступили против наглых захватов в Европе, осуществленных гитлеровской Германией почти без единого выстрела, хотя тогда она была намного слабее любой из западных держав? Отчего так поразительно легко добивался Гитлер своих целей? В самом деле, отчего? Ответ на все эти вопросы один. Те, кто стоял тогда у кормила власти на Западе, готовы были все позволить Гитлеру, лишь бы он выполнил провозглашенную в Майн Кампф свою историческую миссию уничтожить большевизм. По существу, поход Гитлера против Советского Союза был в конечном счете ничем иным, как кульминационным пунктом многолетних усилий мировой реакции, стремившейся ликвидировать единственное в то время на земном шаре социалистическое государство и восстановить безраздельное господство капитализма. То была отчаянная попытка старого мира остановить поступательный ход истории, застопорить общественный прогресс. Что только не предпринимали империалистические державы, чтобы исправить ошибку истории, в результате которой, дескать, появилась страна социализма, удушить Советскую Россию, не допустить распространения марксизма-ленинизма, удержать народы в капиталистическом ярме. Это интервенция 14 держав против молодой Советской Республики, создание пресловутого санитарного кордона, призванного не допустить проникновения идей социалистической революции в Западную Европу, натравливание против Советского Союза китайских милитаристов и японских самураев, наконец, поощрение и попустительство по отношению гитлеровской Германии, которую буржуазные политики рассматривали как главную ударную силу против большевизма. В Лондоне и Париже меньше всего думали об интересах международной безопасности и о том вкладе, который мог бы внести в решение этой задачи Советский Союз. Олимпийское спокойствие, с которым западные державы встречали грубое нарушение Гитлером международных договоров, их бездействие в дни аншлюса Австрии, их предательство Чехословакии в Мюнхене, таков был аванс, выданный Гитлеру за его обещание направить нацистскую агрессию на восток против Советского Союза. Но политика умиротворения агрессора обернулась, в конце концов, против ее инициаторов. Аппетиты фашистских захватчиков разыгрались с такой силой, что западные державы сами оказались перед смертельной опасностью. Дальнейшее развитие событий, прежде всего героическое сопротивление советского народа, агрессии и последовательный курс советской дипломатии привело к образованию антигитлеровской коалиции. Созданию военного союза трех великих держав в немалой степени способствовали и процессы, происходившие в Соединенных Штатах и Англии. Там все более обострялись разногласия между силами, понимавшими, что борьба советского народа против фашистского агрессора была вместе с тем и борьбой за национальную независимость, свободу, за само существование их же стран и реакционными элементами, выступавшими против любого сотрудничества с Советским Союзом. Нельзя забывать, что в то время сторонники сговора с Гитлером были еще весьма сильны и в США, и в Англии. Именно на их поддержку рассчитывал заместитель фюрера Рудольф Гесс, когда он в мае 1941 года совершил свой сенсационный полет на Британские острова. В конечном счете в Лондоне и Вашингтоне одержали верх политики, более реалистически оценивавшие сложившуюся обстановку. Соединенные Штаты и Англия стали военными союзниками советской страны. Идея крестового похода капиталистических держав против большевизма провалилась. Совместные действия участников антигитлеровской коалиции помогли приблизить победу над державами фашистской оси. Опыт союзнических отношений трех великих держав еще долго будет предметом интереса не только историков, но и тех, кто занимается проблемами современности. Прежде всего, этот опыт доказал всем, кто способен извлекать уроки из хода событий,